Глава 28. Что случилось с Кандидом, Кунигундой, Пангласом, Мартеном и другими? «Еще раз, преподобный отец, — говорил Кандид барону, — прошу прощения за то, что проткнул вас шпагой». «Не будем говорить об этом, — сказал барон. Должен сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать, по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам все расскажу. После того, как мою рану вылечил брат-аптекарь коллегии, я был атакован и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал, чтобы меня отправили в Рим к отцу-генералу. Он назначил меня капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как однажды вечером я встретил весьма стройного Ичоглана. Ичоглан, паш у турок. Было очень жарко. Молодой человек вздумал искупаться. Я решил последовать его примеру. Я не знал, что если христианина застают голым в обществе молодого мусульманина, его наказывают как за тяжкое преступление. Кади повелел дать мне 100 ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей несправедливости. Но хотел бы я знать, как моя сестра оказалась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося у турок. «А вы, мой дорогой Панглос, — спросил Кандид, — каким образом оказалась возможной эта наша встреча? Действительно, вы присутствовали при том, как меня повесили, — сказал Панглос. Разумеется, меня собирались сжечь, но помните, когда настало время превратить мою персону в жаркое, хлынул дождь? Ливень был так силен, что не смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь, меня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от пупка до ключицы. Я был повешен так скверно, что хуже не бывает. Палач святой инквизиции в сане и подьякона сжигал людей великолепно. Надо отдать ему должное, но вешать он не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила, поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь, решив, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился бежать, но на лестнице упал, на шум прибежала из соседней комнаты его жена, она увидела меня, растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, тоже бросилась бежать и упала на него. Когда они немного пришли в себя, я услышал, как супруга сказала супругу: «Дорогой мой, как это ты решился резать еретика? Ты разве не знаешь, что в этих людях всегда сидит дьявол? Пойду-ка я скорее за священником, пусть он изгонит беса». Услышав это, я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул: «Жальтесь надо мной!» Наконец, португальский костоправ расхрабрился и зашил рану. Его жена сама ухаживала за мною. Через 2 недели я встал на ноги. Костоправ нашел мне место. Я поступил лакеем к мальтийскому рыцарю, который отправлялся в Венецию. Но у моего господина не было средств, чтобы платить мне, и я перешел в услужение к венецианскому купцу. С ним-то я и приехал в Константинополь. Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть. Там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитвы. Шея у нее была совершенно открыта, между грудей красовался роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медвежьих ушек. Она уронила букет, я его поднял и водворил на место очень почтительно. Но делал я это так старательно и медленно, что имам разгневался и, обнаружив, что я христианин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне 100 ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон. На этой галере было 4 молодых марсельцев, 5 неаполитанских священников и 2 монаха с Корфу. Они объяснили нам, что подобные приключения случаются ежедневно. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, чем со мной. Я утверждал, что куда приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в обществе Ичоглана. Мы спорили беспрерывно и получали по 20 ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело вас на нашу галеру. И вот вы нас выкупили. «Ну хорошо, мой дорогой Панглас», — сказал ему Кандид, — «когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?» «Я всегда был верен своему прежнему убеждению», — отвечал Панглос. «В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отрекаться от своих взглядов. Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее в мире, так же, как полнота Вселенной и невесомая материя».